Глава третья. Братья знакомятся. Находился Иван, однако, не в отдельной комнате. Это было только место у окна, отгороженное ширмами. Но сидевших за ширмами все-таки не могли видеть посторонние. Комната эта была входная, первая, с буфетом у боковой стены. По ней поминутно шмыгали половые. Из посетителей был один лишь старичок, отставной военный, и пил в уголку чай. Зато в остальных комнатах трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня. Слышались призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук бильярдных шаров, гудел орган. Алеша знал, что Иван в этот трактир почти никогда не ходил, и до трактира вообще не охотник. «Стало быть, именно потому только я очутился здесь», — подумал он, — «чтобы сойтись по условию с братом Дмитрием». И однако брата Дмитрия не было. «Прикажу я тебе ухи, аль чего-нибудь, не чаем же ведь ты одним живешь?» — крикнул Иван, по-видимому, ужасно довольный, что залучил Алешу. Сам он уже кончил обед и пил чай. «Ухи давай, давай потом и чаю, я проголодался», — весело проговорил Алеша. «А варенье вишневого здесь есть. Помнишь, как ты маленький у Поленова вишневое варенье любил?» «А ты это помнишь? Давай и варенье, я и теперь люблю». Иван позвонил Полового и приказал уху, чай и варенье. «Я все помню, Алеша, я помню тебя до 11 лет, мне был тогда 15-й год. 15 и 11 — это такая разница, что братья в эти годы никогда не бывают товарищами. Не знаю, любил ли я тебя даже. Когда я уехал в Москву, то в первые годы я даже и не вспоминал об тебе вовсе. Потом, когда ты сам попал в Москву, мы раз только, кажется, и встретились где-то. А вот здесь я уже четвертый месяц живу, и до сих пор мы с тобой не сказали ни слова. Завтра я уезжаю, и думал сейчас, здесь сидя, как бы мне его увидеть, чтобы проститься, а ты и идешь мимо». «А ты очень желал меня увидеть?» «Очень. Я хочу с тобой познакомиться раз навсегда и тебя с собой познакомить. Да с тем и проститься. По-моему, всего лучше знакомиться пред разлукой. Я видел, как ты на меня смотрел все эти 3 месяца. В глазах твоих было какое-то беспрерывное ожидание, а вот этого-то я и не терплю. Оттого и не подошел к тебе. Но в конце я тебя научился уважать. Твердо, дескать, стоит человечек. Заметь, я хоть и смеюсь теперь, но говорю серьезно. Ведь ты твердо стоишь, да? Я таких твердых люблю. На чем бы там они ни стояли, и будь они такие маленькие мальчуганы, как ты. Ожидающий взгляд твой стал мне вовсе под конец не противен. Напротив, полюбил я, наконец, твой ожидающий взгляд. Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алеша?» «Люблю, Иван. Брат Дмитрий говорит про тебя: Иван — могила. Я говорю про тебя: Иван — загадка. Ты теперь для меня загадка. Но нечто я уже осмыслил в тебе, и всего только с сегодняшнего утра». «Что же это такое?» — засмеялся Иван. «А не рассердишься?» — засмеялся и Алеша. «Но?» «А то, что ты такой же точно молодой человек, как и все остальные. 23-летние молодые люди. Такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик. Ну, желторотый, наконец, мальчик. Что, не очень тебя обидел?» «Напротив, поразил совпадением!» Весело и с жаром вскричал Иван. «Видишь ли, что я после давешнего нашего свидания у ней только об этом про себя и думал, об этой 23-летней моей желторотости. А ты вдруг теперь точно угадал. И с этого самого начинаешь. Эй, я сейчас здесь сидел и знаешь, что говорил себе? Не верю я в жизнь. Разуверься я в дорогой женщине. Разуверься в порядке вещей.